Шаг восьмой. То, что обуславливает ум, становится все слабее и слабее. Не позволяйте этой причине, читта-санхара, обуславливать, формировать ум по своему желанию. Не позволяйте формирователю ума замутнить его. Например, когда мы переживаем чувство счастья, то обычно привязываемся к тому, что вызывает это чувство. Теперь мы должны ослабить эту тенденцию при формировании ума, наблюдая и отдавая себе отчет в том, что чувство счастья непостоянно. Оно обманчиво, иллюзорно. В этом случае сила счастья при формировании ума потеряет свою силу, так как ум перестает испытывать удовлетворение теми факторами, что его обманывают. Если мы позволим уму продолжать следовать его собственным тенденциям, он будет буквально очарован тем, что побуждает нас к переживанию питти и сукха. Но если мы поймем, что результатом является загрязнение, которое приводит к страданию, то не будем предоставлять чувства самим себе, чтобы они свободно формировали ум. Их могущественное влияние на нас, порождающее море привязанностей, будет автоматически снижаться в результате работы над восьмым шагом практики Анапанасати –